чтобы не почувствовать того запаха. И как трудно, когда тебе так хочется есть. На меня эта история, как и на Изю, не произвела особого впечатления. Конечно, было бы лучше, если бы этого не случилось. Но что взять с голодного, одинокого и такого избалованного, и неприспособленного к жизни мальчишки? Куда более меня удручала история с одним партийным ханом, с первым секретарем ЦК Узбекистана товарищем Юсуповым, которому мой отец в 1943 году отделывал дворец под Ташкентом. Отделывал за казенный счет. За счет народа, который в это время сражался на фронтах и голодал. И дворец этот был куда более шикарный, чем тот, который в дни своей молодости отец расписывал в Питере для любовницы родного дяди царя Николая II, балерины Кшесинской. Ташкентские мальчишки, те бывшие мальчишки, Музафаров, Берестов, Крамов, который, впрочем, тогда уже не был мальчишкой, хорошо вспоминают о Муре. Хорошо о нем отзывался и сын Алексея Толстого, о чем Муля сообщает летом 1942 года Али. Мурзил с необычайной выдержкой и умом ведет себя. Перед самым моим отъездом из Куйбышева ко мне зашел Митя Толстой, сын писателя. Он дружил с Мурзилой, чудесно к нему относится, так же, как и Ахматова. Мурзил приедет в марте с Толстым, когда можно будет. У мальчишек хватало такта никогда не расспрашивать Мура о гибели матери. Чего, увы, не скажешь о дамах. Им не терпелось удовлетворить свое любопытство и выяснить, как и что произошло. И Мур им хамил. Отвечал дерзко, прекращал расспросы, обрывая их всхлипы и сочувствия. И даже милая безобидная Лиза Тараховская не поняла, что нельзя было расспрашивать его о смерти Марины Ивановны, и обиделась на отпор, который он дал ей. Она написала в своих воспоминаниях. «Живя в общежитии писателей в Ташкенте, я вдруг услышала, что в Ташкент приехал сын Марины, Мур. Я позвала его к себе. В комнату вошла молодая, розовощекая, стройная Марина в брюках. Родившись в Париже, он понятия не имел о России. Это был типичный сноб, скептик, относившийся к войне и к России с полным презрением. Когда я спросила его о трагической гибели матери, он холодно, спокойно ответил: «Она должна была это сделать, чтобы спасти меня». Она попала в тупик, из которого не было выхода, и оставила записку, чтобы писатели Чистополя распродали ее вещи, отправили меня в Ташкент. Так она поступила, и только благодаря этому я приехал сюда. Ни в его ответах, ни в выражении лица не было и тени жалости к страшной гибели матери. Встреча с Муром произвела на меня тяжелое впечатление. Этот самовлюбленный юноша внушил мне отвращение. Но, несмотря на это, я, как и все жители нашего общежития, кормила его, чем могла, и оказывала ему всяческую помощь. Говорят, что он писал по-французски очень интересную прозу. Я ее не читала, и судить о ней не могу. Он был юношей призывного возраста. Его взяли на фронт, где он был убит. Я верю в возмездие и думаю, что его трагическая судьба — была наказанием за отношение к матери, которая его обожала и ради него покончила жизнь самоубийством. Тараховская диктовала эти свои воспоминания, уже будучи совсем немощной и слепой, и вряд ли спустя более чем 20 лет после встречи с Муром могла точно передать его слова. А он, должно быть, сказал ей то, что говорил всем. Марина Ивановна поступила правильно, у нее не было иного выхода. А что касается холодного, бесстрастного выражения его лица, то, думается, ему очень хотелось в тот момент послать эту милую маленькую женщину подальше. А скульптор Масленникова в своих воспоминаниях о Борисе Леонидовиче с чьих-то слов записала: «Мур был красивый, избалованный, не по летам развитый мальчик, Наверное, он томился в Елабуге.